С фырканьем вынырнув, я лег на спину и, подрабатывая ногами, стал плавать от стенки к стенке. 6 метров в одну сторону, столько же в другую. Наплававшись, я ухватился за неровные разрезанные края бака и, подтянувшись, выбрался на небольшую площадку из пластика. Подхватив полотенце, я вытерся им, нисколько не стесняясь своей ноготы. Повесив полотенце на натянутую веревку, чтобы оно сушилось под лучами солнца, и весело напивая себе под нос, начал спускаться по самодельным ступенькам внутрь корабля. Хватит загара на сегодня. Надев технический комбинезон и обувь, я прошел в свою мастерскую в трюме того самого десантного транспорта, где нашел дроидов. Пришлось сделать навесной мостик, чтобы переходить с корабля на корабль на 20-метровой высоте, и принялся за дело. В принципе, я не соврал, я все сделал для побега, но кое-что решил усовершенствовать. Например, в данный момент я переделывал непроницаемую для воздуха, воды и прочих всех видов излучения капсулу определенного размера. Главное, чтобы в ней мог поместиться человек моей комплекции и те вещи, которые я решил брать с собой. Да, мой путь к орбитальным лифтам лежал через канализацию столицы. Ну а так как меня порядком достало постоянно купаться в нечистотах, я и соорудил такую вот капсулу, чтобы двигаться в ней. Нет, не самоходом. Помните, я говорил о 2 штурмовых дроидах? Они вполне помещались в трубы и способны были на приличной скорости тянуть за собой капсулу. А схему канализации с проложенным маршрутом, по которому уже 2 раза пробежался, проверяя, есть ли непроходимые препятствия, я им уже установил. Осталось только воплотить все в реальность. Остальное время пошло у меня в режиме ожидания, которое я, чтобы скоротать это тягостное ожидание, занял рутинной работой по подготовке к побегу.